Йо, уже выздоровел, да, однако, как ты посмел пнуть меня, а, ты понимаешь, что сделал, остановил идиота, который слишком далеко зашел. Этот парень, Сайрарк, важный помощник в этой битве. Я взглянул на небо, где враги все еще пытались прорвать барьер. Я использовал карму Телоса, чтобы укрепить барьер и снизить вероятность того, что они прорвут его, но барьер не мог держаться слишком долго. Возможно, он продержится еще максимум 30 минут. Этого времени должно быть достаточно, чтобы Цура и остальные смогли привести моего старика и остальных. Ха, простые отговорки. Однако, я прощу тебе это. Появились враги, которых нужно победить. Радуйся, что ты не один из них. Как будто ты вообще можешь меня победить. Цучигума молчал. Он не мог ответить на мои слова. Это была правда, что он не мог победить меня прямо сейчас. Я уже достиг отметки, когда уже могу сразиться с Богом. Цучигума реально силен, но ему еще далеко до меня. ТЦ, как высокомерно. Ха-ха-ха-ха. Просто констатирую факт. Пока я смеялся, войска трех фракций закончили реорганизацию. Во главе их стояли три лидера каждой фракции. Сазикс стал представителем демонов, и каждый командовал своим отрядом. Никакой разницы. Они что, совсем глупые? Ну, может быть, и нет. Возможно, они просто реорганизовали отряд, чтобы показать своим подчиненным, что три фракции объединились для борьбы с новой угрозой, остатками бригады Хаоса, которые пытались прорвать барьер во время дружеского мероприятия. На самом деле, это было даже забавно. Поскольку мы были всего лишь нейтральной фракцией, нам не нужно было присоединяться. Мгновение спустя, я почувствовал, как довольно знакомая энергия Серафола и Аматерасу одновременно прибыла прямо за барьер. Энергии моего старика не виднелось, но это ожидаемо. Затем я встал и стукнул Ненокиримару по плечу. Пора. Йокай посмотрели на меня и кивнули. Неужели? Спросила Хагорома Гицуны. Сазикс и Азазель заметили мое движение и кивнули. Затем я вложил Ненокиримару в ножны, которые держал левой рукой. Йокай поняли, что я сделал, когда слегка опустился в стойку. Они сделали шаг назад от меня. Даже Хагорома Гицуны приказал Гашадакура сделать шаг назад. Битва вот-вот начнется. Вы готовы? Крикнула Азазель своим подчиненным, падшим ангелом. Да, давайте вперед. Сазикс и Михаэль также подняли дух своим подчиненным, а затем кивнули в мою сторону, давая сигнал, что они готовы. «Хорошо», – пробормотал я, используя тауки и накладывая синдзюцу вокруг Ненокиримару. Быстрым движением я взмахнул клинком и выстрелил в небо, цукигири. В небо взметнулась бледно-голубая летящая полоса, которая летела к барьеру, становясь все больше и больше. Летающая полоса с большой скоростью приближалась к барьеру, рассекая ветер. Воины, стоявшие в центре арены, смотрели на это с разинутыми ртами, но некоторые из них насмехались. Они не верили, что эта атака сможет разрушить барьер. Они что, слепые? Я ведь уже разрезал барьер, когда позволил Цучигума и Крамукруаху войти в него, но, полагаю, они придали этому значение, поскольку Сазикс тут же все залатал. Но их взгляды изменились, когда летящая полоса пробила барьер и даже разрубила некоторых врагов, пытавшихся прорваться через него снаружи. Когда барьер исчез, я усмехнулся, поднял Ненокиримару в небо и крикнул: «Вперед! Покажем им силу Хиккияка!» «Хе-е! Ву-у-у!» Дикий рев заполонил арену. Это стало сигналом к началу большой полномасштабной войны с остатками бригады Хаоса. Глава 203. Танатос. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Как только я разрезал барьер, начался хаос. Сторона бригады Хаоса послала свои небольшие отряды из бродячих демонов и падших ангелов, чтобы сразиться с армией трех фракций. Мы с Хагорома Гицуны также послали йокаев, умеющих летать, на помощь к союзникам. Тенгу из киотских йокаев и некоторые летающие йокаи из моего Хиккияка вступили в битву с приподнятым настроением. «Убейте их! Сожгите их! Искромсайте их!» — энергично кричали йокаи, врываясь на поле боя. Множество врагов сражались на земле, пытаясь обойти армию трех фракций с флангов. Они подняли свои мечи и когти и сцепились с врагами, убивая некоторых из них внезапными атаками. Куратаба и Атаба встретили их на поле боя. Аматерасу, сопровождаемая Курака и Широни, присоединилась к Сусанаа. Серафол сразу же вступила в бой на стороне Сазикса. Она обращала противников в лед. Хагорома Гицуна и Кьёкацу все еще стояли рядом со мной, когда к нам пожаловал гость с неба. Это был мужчина в белой одежде со светло-голубыми волосами, похожий на меня, однако его волосы были длиннее, и у него было две пряди. Они развивались в небе от дуновения ветра. На лбу у него было три голубых драгоценных камня, а в ушах две золотые жемчужины. «Эй, Нура, у тебя есть брат?» — спросила Хагорома Гицуны, с усмешкой глядя на меня. «Он мне до жути знаком. Эти белые волосы, он похож на того сопляка», — сказала Кьёкацу. Скорее всего, речь шла о внуке Нура Рихёна из их мира. Однако, я не считал, что у нас похожие волосы. Неужели автор фанат внука Нура Рихёна? А чем ты, Хагорома Гицуны? Я красивее его. Я ухмыльнулся, глядя на парня в небе. Я узнал его, ведь один ранее выкрикнул его имя. Разве ты не согласен с этим, Лаки? Лаки прищурился, словно мы были ему противны, и произнес: «Воистину бесстрашные». Он скрестил руки, глядя на нас, особенно на меня, но не вы моя цель. Я здесь, чтобы встретиться с моим уважаемым отцом. Он повернул голову и взглянул на Одина, лицо которого покраснело от гнева. С большой скоростью Один приблизился к нам и остановился перед мужчиной. Раз Свайс осталась позади, чтобы отбиваться от врагов, внезапно появившихся с неба. Она кричала в нашу сторону, но тут же новый враг напал на нее сзади, снова отвлекая ее. «Лаки, ты неблагодарный сын. Вы только взгляните, кто явился, мой уважаемый отец, подписавший мирный договор со смертными. Мы могли без проблем править ими. Неужели ты поглупел после долгого мира, отец? Ты, в войне больше нет необходимости. Как глупо с твоей стороны, отец. Нет, старик, нам нужна война. Я убью тебя и навлеку Рагнарёк на этот мир. Я могу доверить Лаки ему. Он должен быть в состоянии справиться с ним. По крайней мере, Хагорома Гицуны все еще здесь, чтобы помочь ему в случае затруднений. Один, ты сможешь с ним справиться?» — спросил я его, собираясь уйти, чтобы разобраться с другими врагами. Он, конечно, услышал меня, но проигнорировал и закричал от злости: «Что ты несешь, неблагодарный?» Один попытался ударить Лаки, но кое-кто остановил его. Я тоже затормозил и, прищурившись, посмотрел на новоприбывшего. «Все так, Один. Я помогу твоему сыну устроить Рагнарёк», — сказавший это ухмыльнулся Одину, вставая рядом с Лаки. На нем была маска из черепа и изысканно украшенный плащ, стандартный наряд мрачных жнецов в этом мире. Это был лидер всех мрачных жнецов, сильнейший мрачный жнец, Танатос. «Танатос», — прорычал Один, стиснув зубы и глядя на Танатоса. «Этот парень тоже здесь? Если он здесь, то и его подчиненные тоже». Я взглянул на Хагорома Гицуны, и она сразу поняла, что я имею в виду. Постучав по голове Гашадакура, она решила отправиться на поле боя вместе с Гашадакурой Кьёкацу, но прежде чем они успели уйти, на их пути появилась группа из пяти человек в нарядах, как у Танатоса. «Простите, леди, но я не могу позволить вам отправиться на поле боя. Аид сама хочет привлечь вас на свою сторону», — сказал Танатос. «Аид, он тоже тут? Где он?» Я пытался нащупать его присутствие с помощью синдзюцу, но не смог. Этот парень являлся главным зачинщиком всего этого дерьма. Его не назвать прямо злым. Он просто ненавидел демонов и падших ангелов до такой степени, что желал избавиться от них и освободить этот мир. Несмотря на это, он хотел сотворить демона. Странный тип, но я мог хоть как-то его понять. Сбоку кости Гашадакура издавали грохочущий звук, когда он заговорил: «Проваливайте. Хагорома Гицуны сама хочет пройти». Его манера речи была как у человека, который намеренно тянет свой голос. Однако он говорил именно так. Он не мог говорить четко, потому что был весь из костей. «Нет», — ответили жнецы в мантиях. «Просто прогони их, Гашадакура». «Конечно», — ответил Гашадакура и взмахнул рукой. Он отмахнулся от фигур в одеяниях, и они не смогли среагировать на его атаку. Они недооценили его. Наверное, они считали, что он будет медленным из-за своих больших размеров. Однако он был быстро и стремителен, а еще силен. Жнецы в мантиях разлетелись, а кости Гашадакура снова затрещали. «Глупцы», — пробормотал Кьёкацу. Хагорома Гицуны расправила веер перед ртом. «Пойдемте». «Да», — со звоном кости ответил Гашадакура. Он попытался отойти, но на этот раз на их пути появилось 10 мрачных жнецов. Хагорома Гицуны нахмурилась и прорычала: «Видимо, сначала придется избавиться от мелких сошек». Глава 204. Безумный парень. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Пока Хагорома Гицуны сражалась с вновь появившимися мрачными жнецами, я прыгнул в небо и встал рядом с Одином, прямо перед Танатосом. Медленно, тихо, я использовал Кьёкацу и Гицу, чтобы создать подделку, в то время как мое настоящее я кружило позади него, затем заставил свою подделку заговорить с ним. Черные волосы, не поддающиеся гравитации, и зеленое японское кимоно. Ты, должно быть, тот самый Йокай, о котором нынче все говорят, второй лидер фракции восточных Йокаев, Нурарику. Да, все верно, ответил я, постукивая Ненокиримару по плечу. А кто же ты, а человек в маске черепа? Игриво спросил я, хотя уже знал ответ. Мое скромное имя, Танатос, я лидер мрачных жнецов. По приказу Аида-самы я пытаюсь убить того, кто помешал его плану. О, и кто же этот человек? Можешь рассказать мне о нем? Я хочу поблагодарить его, ведь из-за него план Аида сбился с пути. Этот человек, к сожалению, прямо перед моими глазами. Давай я позволю тебе встретиться с ним в царстве смерти. Я могу разделить тебя на две части, и ты сможешь увидеть лицо того, кто заставил план Аида сама пойти наперекосяк. Ясненько. Этот парень должно быть тот еще красавчик. К сожалению, для этого и зеркала будет достаточно. Правда? Тогда, могу я рассчитывать на танец с мечами, а могущественный владыка Пандемониума? Танатос почтительно склонил голову при этих словах. Вынужден отказаться, ответил я из своего настоящего тела и нанес ему круговой удар ногой по спине. Он отлетел на другую сторону поля боя и исчез менее чем через секунду. Затем я взглянул на Одина и сказал, как я уже говорил, Лаки твой один. Спасибо, что избавил меня от вредителя. Нет проблем. Позволь мне сначала удостовериться, что он вам точно не помешает. Удачи тебе, сказав это, я ударил топнул по воздуху и последовал за Танатосом, которого послал в полет ранее. Неожиданно, он уже восстановился и попытался приблизиться ко мне на большой скорости, крича при этом «Ты, я», игриво ответил я и взмахнул мечом, посылая в его сторону летящую полосу. Он уклонился от удара и бросился ко мне. Несмотря на то, что на нем была маска, я чувствовал, что он зол. Было ли это из-за того, что я ударил его ногой в спину, пока он говорил, или потому, что я красивее его? Хрен его знает. Он обычно спокойный и сдержанный, но, походу, ненавидит удары из-под тишка. Не понимаю, как он сошелся с Аидом, но одно было точно. Ему хотелось битвы. Когда он бросился на меня, в его руке внезапно появилась коса, и появилось несколько его копий. А во, так ты тоже можешь создавать иллюзии? Здорово. Но, я прыгнул на него, настоящего, и замахнулся Ненокиримару, который был покрыт синдзюцу. Меня таким не обманешь. Каха. Танатос парировал мой меч своей косой. Он был быстр до такой степени, что после него оставались двойники. Если бы его противником был кто-то другой, кроме меня, возможно, его трюк сработал бы. К сожалению, его противником был тот, кто мог создать подделку, которую уже нельзя было отличить от настоящей. Я поднял меч и послал еще один удар. Он успел заблокировать его, и я послал еще один. Я продолжал отталкивать его, но ни один из нас не был настроен серьезно. Мы пользовались лишь оружием. Это навело меня на мысль, почему он не использует магию или что-то типа того. Как мрачный жнец, он должен был уметь использовать магию. Поскольку моя атака, похоже, не сработала, а мы были уже на расстоянии от основного поля боя, я отпрыгнул назад, чтобы создать расстояние между нами, и спросил, что это за несерьезный подход, какова твоя цель, Танатос? Я серьезно посмотрел на него, прищурившись. Неужели меня так легко разгадать? Спросил Танатос, расслабляя стойку. Боюсь, я не могу поведать тебе свою цель. Однако я хочу остановить план Аида Самы по созданию искусственного демона. Ах, вот оно что. Аид ненавидел демонов, но он знал о них все, включая то, как умерла Лилит. Легко догадаться, что Резевим ходил к нему, чтобы спросить, как умерла Лилит, его мать. Значит, Танатос с самого начала хотел остановить Аида? Почему ты хочешь помешать его? Ну, ничего особенного. Просто хочу помешать этому бессмысленному делу. И как ты собираешься это сделать? Просто позволь мне схватить беловолосую Никомату с арены. И я обещаю, что больше ничего не сделаю, даже отзову других мрачных жнецов. Как только он это сказал, я сразу понял, что под Никоматой он подразумевал Широни. Он уведет свою армию, если отдать ему Широни, хотя намерения у него хорошие, я бы этого не допустил. Я не покладист. Эй, сказал я ему. Да, я серьезно, но от него последовал странный ответ. Неужели он считает, что я отдам ему Широни? Если да, то он глупец. Она сестра Кураки, член моей семьи. так сильно помереть захотелось», — спокойно сказал я ему, используя испепеляющий гимн. Фиолетовое пламя заплясало вокруг Нэна Киримару, словно радуясь, что наконец-то настал его черед. Я также использовал Киёка Суигицу, чтобы уменьшить свое присутствие и еще больше усилить физические возможности Тауки. Даже если тот, кто стоял передо мной, назывался сильнейшим мрачным жнецом и обладал силой, соперничающей с силой богов, я не боялся. После того, как мне удалось использовать крушитель баланса и наступательный страх, я был уверен, что смогу справиться даже с Сазиксом. Если бы я добавил к этому еще и Матои, то, возможно, смог бы одолеть Сазикса в честной дуэли один на один, хотя, без ранений все равно бы не обошлось. Танатос снова принял серьезную стойку. «Видимо, ты меня недооценил. Неужели ты думаешь, что я не смогу защитить свою семью от Аида, а, чтобы справиться с ним, мне не нужен крушитель баланса? Мне даже не нужно было переводить свой страх в наступательную форму. Если так, то позволь мне прояснить кое-что». Я направил на него Нэна Киримару, я силен. Затем фиолетовое пламя вырвалось наружу и поглотило Танатоса целиком. Глава 205. Ямато но Эрачи. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Огонь, охвативший Танатоса, мгновенно исчез. И первое, что я увидел, это то, что Танатос был в порядке за магическим барьером. Этого следовало ожидать. Он никак не мог пострадать от крошечного пламени испепеляющего гимна. Я даже не вложил много силы в свою атаку. Но его барьер был сломался. Появился треск, и в следующую секунду он лопнул, издав звук разбитого стекла. Не хочется мне убивать тех, кто преследует ту же цель, что я. Но, если ты решил забрать у меня Широни, то готовься к смерти, ублюдок, сказал я с серьезным тоном. Я почувствовал взгляд, исходящий из-под маски Танатоса. Он был в ярости от того, что я вдруг ни с того ни с сего ответил агрессией, когда он думал, что уже согласился на его план. Почему ты отказываешься? Ха! Я насмешливо посмотрел на него, подняв подбородок. Разве я не сказал, что не отдам тебе члена своей семьи? Ты что, идиот? Член семьи? Но судя по докладу, она... перерожденный демон под властью Гримари, завопил Танатос, как может восточный Йокой. Прекращай, полагаю, ты все еще не догоняешь, я уже давно извлек фигуру зла из ее тела. Кроме того, она младшая сестра моей возлюбленной, этого уже достаточно, чтобы встать на ее защиту, разве нет? Серьезно? Спросил Танатос, ты уверен, что сможешь защитить ее от Аида Самы? Эй-эй-эй, с кем это ты сейчас разговариваешь? Я выпустил усталый вздох. Вот почему люди из сверхъестественного мира легко умирали от рук моего старика. Они чертовски недооценивали нас. Я второй владыка пандемониума, Нурарику. Если бы я не был способен защитить даже одну девушку, то за мной бы никто не последовал. Вот как? Танатос опустил руки. Когда его коса исчезла, тогда прошу простить меня за мое поведение. Я понял, что ты силен. Хорошо, что понял, я кивнул, удовлетворенный его ответом. Я даже не почувствовал враждебности, исходящей от него после этих слов. Тогда, но, я оборвал его, прежде чем он смог продолжить, и посмотрел на него, это и то, разные вещи. В будущем я буду ожидать подробных извинений. Понятно, Танатос кивнул, тогда я исчезну на пока. Я уведу свои войска через пару минут. Пожалуйста, не причиняйте им слишком много вреда. Не могу обещать. В конце концов, они вышли против Хагорома Гицуны. ГРР, он немного простонал, но в конце концов отпрыгнул назад и исчез в тени. Я все еще держал активным Киёка Суигицу, пока не перестал ощущать его присутствие рядом с собой. Он телепортировался, и я ожидал, что он скоро отозвет свой отряд. Итак, давайте понаблюдаем за полем боя. Надеюсь, там есть на что посмотреть, сказал я, поворачиваясь к арене. Я зашел слишком далеко в своем поединке с Танатосом. Хотя мне казалось, что я отошел всего на 50 метров, я был в 500 метрах от Колизея. Но, к счастью, весь город был закрыт барьером. Наверняка даже Аид не хотел, чтобы обычные люди заметили наше присутствие. Как там один? Он в порядке? Пробормотал я вслух, приближаясь к Колизею на большой скорости. Однако, словно сглазив своими словами, я почувствовал два сильных зверя в Колизее. Большие энергии также столкнулись друг с другом. Некоторые знакомые энергии собирались вокруг этих зверей. Они принадлежали Иссею, Вали, Рассвайс и Крамукруаху. Ацучигума, ну, он бушевал посреди поля боя вместе с другими йоками. Один был в небе, сражаясь с Локи. Я мог видеть их с этого места, когда над ними появились грозовые тучи и молнии ударили в Локи, который изо всех сил старался справиться с Одином. Но все это было мелочью по сравнению с той энергией, которая накапливалась возле Хагорома Гицуны. Там было нечто, о чем я помнил, но еще не успел убить. Чертов Орочи здесь. Я быстро направился к Хагорома Гицуны. Сусанаа тоже немедленно направился к этой энергии. Должно быть, он понял, что Орочи попытался выйти на поле боя. Я мог бы просто оставить это ему, но меня интересовала сила грома. Надеюсь, все это не выдумка и она может хорошо рубить дракона, потому что моей целью в будущем было что-то большее и сильное. Достигнув Колизея, я увидел Ямато но Орочи, восьмиглавого дракона. Он был похож на восточного дракона, из глаз которого текли кровавые слезы, а пасть его была усеяна острыми клыками. Большой, настолько, что даже не описать. По сравнению с драконьей формой Крамакруаха, он был гораздо больше. Он был гигантским, и его тело покрывало весь Колизей, заставляя поле боя смещаться наружу. Хагорома Гицуны и Гашадакура, стоявшие перед его головой, выглядели крошечными по сравнению с его телом. Я оказался рядом с Хагорома Гицуны, посмотрел на восемь голов, которые смотрели на нас, и спросил, как так получилось. Не знаю, эта громадина появилась внезапно, ответила Хагорома Гицуны. Сусанаа, бежавший впереди меня, только что появился рядом со мной. В руках у него был меч, похожий на черный зуб Орочи. Это был знаменитый меч из японского фольклора, Амино Муракума но Цуруги, или так называемый меч Кусанаги, тот самый, который был найден внутри трупа Орочи. Он смотрел на Орочи, нахмурившись, а затем повернул голову ко мне. «Не мог бы ты мне помочь? Я не уверен, что смогу одолеть его в одиночку». «Без проблем, я убрал Ненокиримару и призвал Грам. Этот меч легко сочетался с испепеляющим гимном. Давай обезглавим этого здоровяка и достанем из него еще один меч». Глава 206. Против Ямато но Орочи. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. «Моя помощь требуется?» – спросила Хагорома Гицуны. «Нет, иди к остальным, этим здоровяком мы займемся», – ответил я Хагорома Гицуны, снова активируя Кьёка Суигицу. «Хорошо», – ответила Хагорома Гицуны. Она постучала ногой по голове Гашадакура и сказала, «Пошли». «Да», – ответил Гашадакура, направляясь к другому полю боя. Он двигался быстро, уничтожая по пути несколько врагов. Я повернулся к большому дракону передо мной. Присутствие Ямато но Орочи еще не было полным. Он не на пике своих сил, поскольку мы защитили Валери до того, как он смог полностью возродиться. Таким образом, у него имелось лишь около трети своей силы, а может и меньше. «Беру на себя четыре головы. Справишься с остальными?» – спросил Сусанаа, когда ветер начал окружать его. Поскольку небо уже потемнело, потому что один вызвал грозовые тучи, ему даже не нужно было вызывать их, чтобы создать бурю. Оставалось только управлять ветром. «Конечно, могу даже сам им заняться, если хочешь. Но, уверен, ты желаешь взять реванш за поединок столетней давности, не так ли?» Сказав это, я слегка взмахнул граммом, оставляя за собой фиолетовый огненный след. Сусанаа посмотрел на меня и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, хвастаешься, к сожалению, мне тоже хочется обезглавить его, так что давай разделим его пополам, раз голов как раз восемь, не имею ничего против, я начну». Сказав это, я ринулся с места и прицелился в самую правую голову Орочи. Он перевел взгляд на меня и попытался атаковать меня одновременно с другими головами. Две головы направились в мою сторону, пока остальные пытались приготовиться к дыханию. Из их рта капала зеленая жидкость, признак того, что они готовились пустить яд. Даже с моими нынешними характеристиками яд драконьего короля будет для меня смертельным. У меня не имелось иммунитета к яду, поэтому все, что мне оставалось, это уклоняться от дыхания, насколько это было возможно. Но у тех голов, которые готовили дыхательные атаки, не было ни единого шанса атаковать по мне. Свирепый ветер мгновенно закрыл им рты, и они заглотнули свой яд обратно, так как выпустить его было некуда. «Спасибо, Сусанаа!» — крикнул я и горизонтально взмахнул мечом в сторону приближающихся голов. Из моего меча вырвался шлейф фиолетового пламени, когда он разрезал глаза первой головы, сжигая ее голову целиком с помощью испепеляющего гимна. Вторая голова успела увернуться, ощутив опасность от моей атаки. Умный ход со стороны Ямато но Орочи. Это служило подтверждением тому, что в его огромном теле осталось немного разума, даже несмотря на то, что его возрождение не завершилось. Рев. 8 голов одновременно взревели, пытаясь погасить огонь, который сжигал вторую голову. Первая голова выплеснула на нее зеленую жидкость. Каким-то образом ей удалось погасить огонь, и теперь вторая голова была покрыта зеленой ядовитой жидкостью, что усложняло для меня задачу, но, к счастью, у меня был запасной вариант. «Позволь мне разобраться с этим, ты можешь взяться за другого». Сусанаа пронесся мимо меня на большой скорости и взмахнул мечом, создав свирепый порыв ветра, который сдул зеленую жидкость. Я немного беспокоился, что она попадет в нашего союзника, но он сумел сдержать жидкость внутри небольшого торнадо и переместить ее подальше от места битвы с идеальным контролем. Как и ожидалось от бога бури, его контроль над ветром был на высшем уровне. «Хорош», — похвалил я его и повернулся к головам. Они снова разинули пасть, так как им удалось стряхнуть ветер, закрывавший их рты ранее. Для гиганта Рачи был довольно быстр. 6 голов открыли свои пасти, оскалив клыки. Я обещал взять 4 из них, но это казалось невозможным, когда 6 из них сосредоточили свое внимание на мне. «Извиняюсь, Сусанаа, похоже, я заберу 6. Увеличив силу испепеляющего гимна, который был влит в грамма, я яростно взмахнул мечом. В результате этого взмаха вырвался поток фиолетового пламени, который полетел в сторону 6 голов Ямато Ноэ Рачи. Но Ямато Ноэ Рачи не был глупым. Он знал, что пламя опасно, поэтому 6 голов, приближавшихся ко мне, быстро остановились и сделали маневр, чтобы увернуться от пламени. Они разлетелись во все стороны, но именно этого я и добивался. Все это время мой Киёка Суигицу был активирован. Мое настоящее тело уже давно находилось в задней части его тела, в том месте, где 8 голов ответвлялись друг от друга. Хоть Рачи и являлся королем драконов, он не обладал регенерацией подобно Цучигума, так, если бы у него был такой же уровень регенерации, как у Цучигума, который даже мог восстановить отрубленную голову, тогда мне определенно придется прибегнуть к крушителю баланса. Но я был уверен, что у него такого нет. По крайней мере, надеялся на это. Я использовал тауки, чтобы усилить свои физические способности до предела и перевел свой страх в наступательный режим. Мало того, я использовал испепеляющий гимн на максимальную мощность. «Сусанаа, немедленно отойди от него!» — крикнул я Сусанаа, который стал мишенью для 8 голов после того, как я исчез из его поля зрения. Он летел, уворачиваясь от атак сразу 8 голов, словно танцуя в небе. Иногда его атаковали, посылая лезвие ветра, и он, услышав мой голос, тут же кивнул и отпрыгнул в сторону. «Сейчас, давай!» — крикнул он в ответ. Получив его подтверждение, я вознес грамм над головой. 8 голов Рачи одновременно повернулись ко мне и обнажили клыки. Мало того, его хвост также устремился ко мне. Однако было уже слишком поздно. «Прощай, ящер-переросток!» — ухмыльнулся я и смахнул граммом вниз. Благодаря его свойствам убийцы драконов, отрубить с ним голову Ямато Ноэ Рачи было проще простого. Разрез был идеальным, а испепеляющий гимн сжег отрубленные части. Как и ожидалось, у Ямато Ноэ Рачи имелась регенерация. Он пытался соединить отрубленную голову обратно с телом, но это было бесполезно. Он также не мог извергнуть ядовитую жидкость, чтобы погасить пламя. «Вот так мы и победили. Проще простого», — сказал я, отпуская грамма и заставляя его исчезнуть. Глава 207. Очередная проблема, надеюсь, что нет. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Все с поля боя повернулись ко мне после убийства Ямато Ноэ Рачи. Его большое тело безжизненно упало на землю. Один из королей драконов умер вот так просто. Несмотря на то, что в нем было не более половины его силы, не слишком ли он слаб, чтобы зваться королем-драконом, как Кром Круах? Я задумался об этом на некоторое время. Это Ямато Ноэ Рачи слишком слаб, или Кром Круач чересчур силен? Хочется думать, что первое, но, учитывая, что Крома Круаха зовут сильнейшим злым драконом, который по силе почти сравним с 2 небесными драконами, я не удивлюсь, если это окажется второе. В этом мире драконы являлись самыми сильными существами. Поскольку я убил Ямато Ноэ Рачи одним ударом, означало ли это, что я мог войти в 10 сильнейших в этом мире? Люди со стороны демонов и падших ангелов смотрели на меня с недоверием. Они были удивлены, увидев мою последнюю атаку, которая одним ударом завалила Ямато Ноэ Рачи. Они смотрели на меня, словно на демона, хотя тут на поле боя присутствовали настоящие демоны. Сусанаа тоже был удивлен. Он подлетел ко мне и приземлился на тело Ямато Ноэрочи. Он несколько раз постучал ногами по телу, затем посмотрел на отрезанную часть, которая все еще горела, и пробормотал. «Сильное пламя. Это испепеляющий гимн?» «Да», — ответил я, когда Ненокиримару снова появился в моей руке. «Этот меч подходил мне лучше, чем грамм, очень удобное оружие против врагов, что обладают бесконечной регенерацией. Это священный огонь. Как-никак, он очень эффективен против темных существ. В самом деле идеальное убийство, хотя мог бы немного сдержаться ради меня. Прости, ты слишком долго возился. Давай пока уберем этих ребят. Можешь им помочь?» Я показал на Иссея и Рассвайс, которые сражались с Фенриром вдалеке. Им было нелегко. Кромкруах сражался с клоном Мидгардсерма в небе, рядом с Одином и Локи, которые обменивались друг с другом магическими ударами. В то время как Вали противостоял двум волкам, Скиллу и Хати, неподалеку от Иссея и Рассвайс, их бой был самым напряженным среди всех остальных. Иссей был заметно ранен, шлема на нем не было, а с головы капала кровь. «Могу, но после этого, я пойду к сестре сопровождать ее в битве с другими врагами. Я чувствую себя неуверенно, оставляя ее с Шивой. Конечно, я помогу остальным справиться с мрачными жнецами». Хагорома Гицуны вышла на поле боя, и я уверен, что вот-вот прибудет мой старик. Это обнадеживает. Однако осталось ведь еще несколько злых драконов, да, Апофис все еще жив. Мидгардсорм тоже, но этот ленивый дракон, должно быть, где-то спит, ни о чем не заботясь. Самый большой и второй по величине дракон. Да, я слышал, что они даже больше, чем Ямато Ноэрочи и Великий Красный. Верно, в любом случае, я рассчитываю на твою помощь. Этот Иссей весьма полезен, он сможет помочь мне с Офис в будущем. Так что, пожалуйста, защити его. С тебя причитается, ответил Сусанаа, уходя в сторону Иссея. Теперь я остался один и задумался, куда мне идти. На поле боя царил хаос. Сазик сразил врагов одним ударом, а Азазель просто смотрел на поле боя сверху вместе с Михаилом. Сучигума и другие Йокай все еще неистовствовали. Армия трех фракций даже не осмеливалась приблизиться к ним. Курака и Широни тоже присоединились к сражению, выстреливая аурой синдзюцу в сторону врагов. Магов было не видать. Может быть, они прятались, потому что чуть не погибли, я не знал, но враги были разбросаны во всех направлениях. Богов из других фракций здесь тоже не было, включая Аида. Значит, это означало, что я почти убил всех, кто хотел уничтожить землю. Я искренне надеюсь на это, но в рядах врагов не было ни одного демона, что меня встревожило. Я прыгнул в небо и остановился рядом с Азазелем. «Как дела?» – спросил я, наблюдая за ситуацией внизу. Азазель скрестил руки и улыбнулся. «Все хорошо. Наша армия оттеснила их назад. Благодаря твоему Хиккияка, эта битва закончится менее чем через 30 минут. Довольно быстро. Я думал, что для завершения битвы такого масштаба потребуется день или больше, но подумать только, что нам понадобится всего 30 минут, чтобы закончить сражение. Должен ли я быть доволен тем, что никто из богов, кроме Локи, не захотел присоединиться к битве? Или мне стоит беспокоиться, вдруг они планируют что-то еще, о чем я не знаю? Возможно, я должен радоваться, что наконец-то бригада Хаоса будет уничтожена. Но я все равно должен быть осторожен и уничтожить все остатки, особенно тех демонов, которые строили козни за нашей спиной. После этого надо будет поговорить с Сазиксом, также с Серафоллой и Аджукой. Кстати о них, я не видел их на поле боя. Кстати, а где Серафолла и Аджука? Спросил я Азазеля, но ответил мне Михаил. Они вернулись в подземный мир. Аджука вдруг сказал, что почувствовал что-то странное из подземного мира и поспешил вернуться вместе с Серафоллу. Что-то странное. Что это может быть? Не знаю, Михаил покачал головой, но, несомненно, это что-то достаточно важно, чтобы два сатаны лично отправились проверить это. Неужели что-то настолько тревожное? Может, пойдем в подземный мир позже? Я не могу, быстро ответила Зазель. Мне нужно убедиться, что бой окончен, и поохотиться на оставшихся врагов, которые убежали в разгар битвы. К сожалению, я тоже не могу отправиться в подземный мир. Мне нужно убедиться, что ни один ангел не пал в этой битве. Оба были заняты своими собственными армиями, что даже не могли отправиться в подземный мир. В конце концов, они были единственными лидерами своих людей, в отличие от меня, который мог без проблем оставить позади себя Йокаев. Они не стали бы ни за кем следовать, но они могли сами подумать, как лучше поступить без меня. Так что ответ был ясен. Я вздохнул, скрестив руки: что ж, тогда пойду туда без вас. Возьму с собой Дихаузера. Неужели обиделся? Ха-ха-ха-ха. Азазель громко рассмеялся. Я просто хочу, чтобы все как можно скорее закончилось, но этим проблемам конца не видно. Какой же гемор. Глава 208. Нур-Арихен прибыл. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Битва продолжалась. Йокай оттеснили оставшихся врагов, и они уже собирались отступить. Однако в это время в небе появился большой портал. Союзные войска на секунду прекратили преследование и посмотрели вверх. «Что это?» – спросил Азазель. Он смотрел на портал настороженным взглядом, подняв руку, готовясь поразить то, что из него выйдет. «Выглядит очень подозрительно, особенно учитывая его размер», – пробормотал Михаил. «Боги тоже прекратили сражаться». Сусана на быстрой скорости отступил с поля боя и подошел к Аматерасу, которая сидела рядом с Шивой. «Будь осторожна!» Аматерасу кивнула в ответ на предупреждение Сусанаа. Шива, спокойно сидевший рядом с ними, поднял руку и усмехнулся. «Не волнуйся, нам ничего не грозит, верно, юный Йокай?» Он посмотрел мне прямо в глаза. Я пожал плечами и ответил: «Да, волноваться ни о чем, они нам не враги». Я смотрел на портал, прищурив глаза. Он реально опаздывал, учитывая, что Цура отправилась за ним чуть раньше. Но я не мог жаловаться. Хорошо, что он успел прибыть до окончания битвы. Кроме того, похоже, что он сделал небольшую остановку, прежде чем прийти сюда. «Ты знаешь, кто это?» – спросила Азазель, повернувшись ко мне. Михаил тоже посмотрел в мою сторону с любопытным выражением лица. «Ну, я знаком с ними, хотя одного из них никогда не встречал. Как только я это сказал, присутствие, открывшее портал, появилось из-за его пределов. Первое, что появилось, была голова зеленого дракона, а на этой голове сидели четыре фигуры, две женщины и двое мужчин. Один из мужчин выглядел довольно миниатюрным. По моим оценкам, ростом он был всего около метра. Его тело было покрыто золотистым мехом, как у обезьяны, и он носил стильные очки, а в руках держал длинную палку. Три другие фигуры были мне знакомы. Это были мой старик, Сицуна и Цура. Когда Цура увидела меня, она помахала рукой и потянула свою мать за рукав. Сицуна заметила меня и шепнула моему старику. Тот усмехнулся, скрестив руки. Дракон, теперь уже полностью вышедший из портала, приближался к нам на большой скорости. Портал закрылся, как только дракон из него вышел. Азазель и Михаил, казалось, узнали дракона. Король драконов Юлонг, так значит? Да, тот, что на вершине его головы, это Суньюкун. А еще, Нур-Арихен, они оба посмотрели на меня, и я кивнул. Мой старик путешествовал с Суньюкуном пару дней, уничтожая при этом несколько баз бригады хаоса. Похоже на него, Азазель отвернулся с кривой улыбкой. Он взглянул на дракона, остановившегося перед нами. Я тоже посмотрел на них, и мой старик поднял руку, даже не заботясь о том, что он на поле боя, и поприветствовал меня. Йо-Рику, как дела? Отлично, благодаря тебе, подсобил мне с их базами, я указал на остатки армии бригады хаоса, которых сейчас преследовала союзная армия. Сусана вернулся на поле боя и снова помогал Иссею с Фенриром. Ха-ха-ха-ха, хорошо, мой старик громко рассмеялся. Так это человек, или обезьяна, как бы то ни было, он осмотрел меня и спросил: ты сын Нур-Арихена, Хаэм, похоже, ты даже сильнее своего старика. Что скажешь, Юлонг? Действительно, его энергия кажется сильнее, чем у Нур-Арихена. И еще, в его теле два священных артефакта. Как? Спросил Юлонг любопытным тоном. Мой старик усмехнулся, поглаживая свой подбородок. Ответ очевиден, разве нет? У него два священных артефакта, потому что он мой сын, заявил он с гордостью, словно я получил еще один священный артефакт благодаря ему. Некоторые никогда не меняются, а Нур-Арихен, воскликнула Азазель. О, Азазель, давно не виделись, дружище, как поживаешь? На этот раз мой старик посмотрел на Азазеля и заговорил так, как будто они были близкими друзьями. Ха-ха-ха-ха-ха. Благодаря Рику, я наконец-то достиг того покоя, которого желал. Так что за мной должок, может, заскочу к вам со спиртным. Ловлю на слове. Ха-ха-ха-ха. Они оба громко рассмеялись. Суньюкун погладил бороду, постучал посохом по голове Юлонга и произнес: «Вы ведь не возражаете, если я тоже присоединюсь к этой пьянке? Правда, сначала нам придется тут разобраться. Не хочешь ли помочь белобрысому парнишке, Юлонг?» «Конечно, я много принесу», — ответила Зазель. «Про меня назабудьте», — сказал Юлонг, «и еще, слезь с моей головы, чтобы я мог загрызть этих двух волков. Их вой уже раздражает. Я также могу растоптать Мидгардсерма, если хотите. А, лучше не надо, я остановил его, с ним сейчас сражается Кромкруах. Хо, ладно, тогда ограничусь волками. Фу-фу-фу, мы с дочерью поможем Куроке и Широни-чан. Командир, что вы будете делать?» — спросила Сицуна. Она прикрыла рот рукавами своего кимоно и посмотрела на моего старика. «Хаэм, не знаю. Может быть, займусь с отступающими», — ответил мой старик. Он не знал, что делать на поле боя, которое уже почти закончилось. Поскольку это был шанс увидеть, как он сражается всерьез, я предложил идею. «В таком случае, почему бы тебе не отправиться со мной в подземный мир, старик? Судя по всему, к них там образовалась какая-то проблема». «Какая проблема?» — спросил он. «Полагаю, что некоторые из фракции старых сатанов напали на подземный мир, поэтому Серафол и Аджука поспешили вернуться туда». Его ухмылка расширилась, когда он встал, тогда пошли. «Чего мы ждем? Кажется, все готовы». «Ха!» Суню-кун прыгнул и приземлился рядом с Михаилом. «Я останусь здесь. Может, кого придется подлатать?» «Ага. Пойдем тогда, старик. Я создал магический круг для телепортации в подземный мир». А мой старик спрыгнул с головы Юлонга и вошел в него. Он, по-видимому, был уже готов. «До встречи, Азазель. Я тоже буду с нетерпением ждать твоего визита». «Да, и демонов пригласи, спиртного много не бывает», — ответил он. «Конечно, магический круг полностью охватил меня после моего ответа, а затем я и мой старик были телепортированы в подземный мир». Глава 209. Война в подземном мире. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Местом, которое я выбрал для телепортации, была территория Гримари. Оказавшись там, я почуял что-то необычное. «Старик, в подземном мире что-то не так, в том направлении большая энергия», я указал направо, и взгляд моего старика проследил за моим пальцем. «Интересно, чья это энергия?» «Реку. Демоническая, почти наравне с Серафолу, хотя до уровня сатаны немного не дотягивает. Думаю, это демон высшего класса, вот почему они оба поспешили обратно в подземный мир. А еще, еще?» — спросил мой старик с ноткой волнения в голосе. Я усмехнулся и постучал Нэна Киримару по плечу. «В том месте идет война». «Война, говоришь?» Как только он это сказал, в его руке появилась катана с деревянной рукояткой. Она напоминала Нэна Киримару, но с более коротким лезвием. На лезвии был выгравирован восточный дракон, и оно блестело, когда на него попадал солнечный свет. «Тогда чего мы ждем?» Он широко ухмыльнулся. «Ничего, только там, несколько людей, или, скорее, демонов, которые подходят к этому месту с других сторон. Думаю, они пройдут прямо рядом с этой территорией Гримари». «Ясно, подкрепление, значит, не знаешь, на чьей они стороне, союзники или враги, понятия не имею. Вот почему мы ждем. Это не проблема. Отведи нас в место, где они пройдут. Если они окажутся врагами, то мне не нужно тебе объяснять». Так, он засунул свободную руку внутрь своего кимоно и постучал клинком по плечу. Сейчас он выглядел чертовски круто. Я мог понять, почему другие йокай были готовы следовать за ним. Хотя я стал сильнее, мне еще далеко до моего старика. Слова излишни, я на полной скорости побежал к месту, где, по моим расчетам, должно было пройти подкрепление, и мой старик последовал за мной. Несмотря на то, что я не использовал тауки или какое-либо физическое усиление, мой старик неожиданно смог сравняться со мной в скорости. Наверное, телом сильнее, ведь он полноценный йокай. Хотя сходство в физической силе у нас должно быть, учитывая, что мы кровные родственники и все такое. Я не был уверен, но, наверное, именно поэтому моего старика боялись остальные. Он был сильным. Мы использовали страх, чтобы скрыть свое присутствие, поэтому никто из гражданских, гулявших по территории Гримари, нас не заметил. Через 5 минут мы добрались до предполагаемого места. Оно находилось за пределами территории, на каком-то горном хребте. Это был не тот горный хребет, где Иссей тренировался с драконьим королем Таннином. Я стоял на вершине самой высокой горы и смотрел в ту сторону, где чувствовал энергию. Что там? Мой старик стоял рядом со мной и смотрел в том же направлении, держа руку над глазами. Через несколько минут ты сможешь разглядеть в небе их фигуры. Они летят на большой скорости, но и мы двигались в сторону поля битвы, пока бежали сюда, то есть, По сути, мы увеличили между собой дистанцию. Ха, была ли в этом необходимость? Это самая высокая точка в округе, идеальное место для засады. Ты ведь не умеешь летать, верно, старик? Ну, да, не умею. Ты на удивление внимателен к своему старику, неужели изменил свое мнение после того, как стал официальным вторым лидером нашего клана? Нет, нет, просто подумал, что было бы расточительством не поглядеть на тебя в действии, поэтому даю тебе шанс. Я могу подойти к ним и расправиться с ними прямо сейчас, если захочу. Если, конечно, они враги. Ха-ха-ха-ха, отговорки. Весело крикнул он, тогда я покажу тебе. Техник у меня немного, но их должно хватить, чтобы ты меня зауважал. Это мы посмотрим. К тому же я овладел некоторыми техниками, которые даже мощнее, чем Цукигири. Я ему ухмыльнулся. Не терпится посмотреть. Мы стояли неподвижно, глядя на небо, в течение пары минут. В это время я увидел небольшую тень вдалеке. «Идут», — пробормотал я, отмахиваясь от Нэна Киримару, чтобы ослабить руку. Наконец-то, мой старик шагнул вперед, и от его тела поднялось облако черного дыма. Его присутствие становилось все тоньше, сливаясь с окружающим миром, словно он был здесь и в то же время не был. Причина тому – страх Нурарихена. В этом я ему не соперник. Я тоже использовал свой страх, чтобы скрыть присутствие, но только до такой степени, что никто не мог почувствовать мою энергию от приближающихся теней. Их число резко возросло, почти заполнив небо. Их было около 3000, или 2000, в любом случае, немало. Старик, сначала я поговорю с их предводителем. Если они окажутся враги, ты можешь начать атаку. Ха, мой старик усмехнулся. Его подбородок был поднят. Кто ты такой, чтобы приказывать мне, сопляк? Я и без тебя все прекрасно знаю. Ха-ха-ха-ха. Я думал, у тебя уже слабоумие, старик. Что ж, удачи. Я прыгнул в небо, в то время как мой старик кричал с земли. Я поставлю тебя на место позже, шкет. Я остановился в небе, прямо перед стоящим впереди демоном. У него были яркие серебристые волосы, и он был одет в костюм. Его волосы были заплетены и завязаны сзади. Увидев меня, он остановил войска, подняв руку. Настороженно посмотрел на меня и спросил, кто ты? Типичный вопрос. Однако мне не нужно было развлекать его своим ответом. Я узнал эти серебряные волосы. Люцифуг. Это означало, что он был демоном, который скрывался за кулисами, фанатиком Люцифера. Я поднял свой меч в качестве сигнала, и следующее, что произошло, акх, гя, мои руки. Крики быстро заполнили окрестности, когда несколько демонов упали замертво. Затем, фигура моего старика появилась позади серебряноволосого мужчины. Я создал для него опору, чтобы он мог стоять, а он приставил свой клинок к шее мужчины. Йо, спокойно поприветствовал мой старик, полагаю, вы собираетесь на войну. Почему бы тебе пока не остановиться и не выпить с нами? Скучно не будет. Глава 210. Потасовка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Человек с серебряными волосами усмехнулся на слова моего старика. Выпить? К сожалению, у меня нет на это времени, даже если меня приглашает Нурарихен собственной персоной. Он узнал его. Значит, знает и меня. Не может быть, чтобы такой хитрый и изворотливый демон, как он, не знал о нашем существовании. В конце концов, мы занозы в его плане. Было бы странно, если бы кто-то, работающий за кулисами, не заметил нас. Мы подняли большой переполох, и я технически даже убил Резевима. Другие лидеры также уважали меня, несмотря на мой возраст. Моя сила даже не могла сравниться с силой молодого поколения. Даже я узнал сереброволосого мужчину передо мной. Ты очень груб, не находишь? Мой старик специально попросил тебя выпить, Эвклид Люцифуг. Я говорил шутливым тоном, но его это не забавляло. Когда я назвал его имя, он слегка прищурился. Демоны позади него также немного зашевелились, но мой старик заметил это и слегка передвинул руку, приблизив свой меч к шее Эвклида. Ой, без резких движений. Что вы будете делать, если моя рука случайно соскользнет и порежет ему шею? А, не двигайтесь. Эвклид отдал четкий приказ. Он взглянул на старика, не обращая на меня внимания, и спросил, «Итак, зачем баснословный Нурарихен и его сын пришли в подземный мир? Разве на вашей любимой земле сейчас не идет война? Об этом не беспокойся», — ответил я ему. «В конце концов, перед тем, как отправиться в подземный мир, я позаботился о всех опасных угрозах». «Так и есть», — добавил мой старик. «Теперь, дай мне хотя бы один повод, чтобы оставить тебя живых». Эвклид поднял руки, как будто сдаваясь, но его глаза были по-прежнему ясны, в них не было даже признаков того, что он сдался. Обычно у сдающихся людей в глазах бывал легкий страх, но этот человек, его глаза все еще источали уверенность. Подпитывалась ли его уверенность силой, или же она была подпитана его интеллектом, что бы это ни было, он все еще не сдавался. Я взглянул на своего старика и жестом попросил его просто убить Эвклида и покончить с этим, но по какой-то причине мой старик, казалось, тоже колебался. Нет, колебался, это не то слово, он словно застыл, как статуя. И тут я заметил нечто необычное. Вокруг тела моего старика обвелась тень. Тень была скрыта черным облаком, которое исходило от тела моего старика, и ее присутствие хорошо сочеталось, так что я не заметил ее, пока не стало слишком поздно. «Вот черт!» — невольно воскликнул я и бросился к ним. «И вправду, черт!» — крикнул в ответ мой старик. «Я даже не понял. Тело моего старика было брошено в мою сторону, что заставило меня остановиться на пути, чтобы поймать его. Ух!» Тень, связавшая тело моего старика, исчезла, и я создал еще одну точку опоры рядом с собой, чтобы мой старик мог встать. «Ловко, не правда ли?» – пробормотал Эвклид. Демоны позади него захихикали и начали выпускать свою демоническую энергию, чтобы запугать нас. Реплика священных артефактов. «Я получил ее от члена фракции героев, которую вы уничтожили. Его зовут Канла, если не ошибаюсь. Его священный артефакт ночного отражения очень полезен. Ночное отражение – священный артефакт, который мог управлять тенью по желанию пользователя. Вот почему я не чувствовал другого присутствия и энергии. Сама тень была частью тела Эвклида, поэтому их присутствие было похожим. Нет, оно было точно таким же. Мой старик должен был заметить это. Но, видимо, он был слишком беспечен. Как ты мог попасться на такую уловку?» – спросил я своего старика. «Ну, разговор о выпивке навел меня на мысль о том, какой напиток Азазель принесет в наш особняк позже, поэтому я немного ослабил бдительность. Ха!» Я насмешливо посмотрел на него. «Серьезно, как ты можешь быть таким беспечным, старик? Я ничего не могу с собой поделать, ясно. Даже ты до сих пор размышляешь об этом, не так ли?» «Само собой», — ответил я громким голосом. «Эй!» Эвклид попытался прервать нашу небольшую потасовку, но мой старик проигнорировал его. Он повернулся ко мне и показал на мое лицо. «Тогда какого ты злишься на меня за то, что я немного ослабил бдительность? Ты, сопляк, ты уничтожил наш шанс на легкую победу, старый ублюдок. Мы припирались, даже не глядя на вражескую армию. Но я припирался не только со своим стариком. Действительно, я был немного зол на него за то, что он упустил наш шанс, но мы не могли убить Эвклида в любой момент. Мы тянули время, чтобы заставить вражеского лидера, Эвклида, потерять самообладание. «Эй!» — крикнул Эвклид, но я проигнорировал его. «Давай перейдем к битве, старик!» Я слегка взмахнул Нэна Киримару, издавая звук рассекающего ветра. Мой старик облизнул лезвие своей катаны, как якудза, его глаза подергивались от раздражения. «Позволь мне показать тебе, что я все еще сильнее тебя. Как вы оба смеете игнорировать меня?» Эвклид зарычал от ярости. Его голос был ниже, чем обычно. «Завались!» Мы оба одновременно закричали на него, затем посмотрели друг на друга и приняли боевую стойку. Облако черного дыма вышло из наших тел. Мы использовали Киёка Суигицу и скрыли свое присутствие. «Давай, Шкет!» — крикнул он и взмахнул мечом. Я заблокировал его, и столкновение создало ударную волну, которая отбросила некоторых демонов. «Ха! И это все, старик!» Я насмехался над ним, усилил напор, намереваясь его повалить. Однако он не упал. Вместо этого он ухмыльнулся и придал своему удару большую силу. От неожиданности я немного отступил назад и прыгнул в середину вражеской армии. Они резко отошли от меня на 2 метра. «Думаешь, я не могу ходить по воздуху? Ха! Эта старая обезьяна научила меня кое-чему», — сказал мой старик. Он был действительно проницателен. Я усмехнулся и вызвал ножны Нэнакиримару. Я вложил Нэнакиримару обратно в ножны и опустил свою стойку. Затем потянул клинок с быстрой скоростью, цукигири. Из моего клинка вылетела летящая косая полоса, уничтожившая всех демонов на своем пути, прежде чем достигла моего старика. Однако мой старик уже был в своей стойке. Он взмахнул своей катаной слева направо и пробормотал: «Цукигири». Два летящих удара столкнулись, уничтожая друг друга. Мы посмотрели друг на друга с ухмылкой, прежде чем сделать рывок и встретиться в центре. «Достаточно». Эвклид, которого мы игнорировали все это время, закричал и напал на нас. Мы выхватили свои мечи и заблокировали его атаку. На секунду мы прекратили бой и уставились на него. На него не подействовал наш взгляд. Вместо этого он поднял руку и приказал: «Все, убейте их». Глава 211. Конец потасовки. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Демоны начали атаковать нас со всех сторон, но мы были сосредоточены только друг на друге. Так было всегда, когда я вступал в схватку со своим стариком. Даже если другие йокай мешали нам, мы не останавливались, пока хотя бы один из нас не выдыхался. Поэтому, несмотря на то, что вокруг нас толпы врагов, нас волновал лишь поединок. Они и внимания не стоили, и их можно было в любой момент отбросить в сторону во время нашей дуэли. Итак, мы бросились друг на друга в тот же момент, когда Евклид отдал приказ. Разумеется, мы наблюдали за окружением, чтобы убедиться, что на нас не нападут сзади. Мы раскромсали демонов, пытавшихся помешать нам. Они были слишком назойливы, мне пришлось сначала уничтожить их. Ха-ха. Группа демонов атаковала меня шквалом магических пуль с левой и правой стороны. По меньшей мере 50 пуль попали в меня, и еще 50 попали в моего старика. Он все еще был занят резней демонов, которые пытались помешать ему добраться до меня, но он среагировал на магические пули, полетевшие в его сторону, так что с ним все должно быть в порядке. Мое внимание было обращено на магические пули, направленные на меня, а также на Евклида, который тайно забрал часть своих войск и собирался сбежать от нас. «Старик, неужели это все, на что ты способен?» — громко крикнул я, взмахнув мечом, и разрубил 5 демонов пополам, сразу же убивая их. «Конечно, нет, сопляк. Думаешь, я настолько слаб? А ты-то, почему не используешь свой священный артефакт? А?» — крикнул в ответ мой старик. Он несколько раз взмахнул мечом и убил дюжину демонов, окружавших его. Затем принял стойку и послал летящую полосу в мою сторону, Цукигири. Полоса убила демонов, летавших между нами. Он был сильнее, чем раньше, поэтому я убил демонов вокруг себя одним большим взмахом Ненокиримару, прежде чем встать в стойку. Я не стал посылать в его сторону летящую полосу, потому что они просто отменили бы друг друга. Я знал, чего он добивался, использовав Цукигири. Евклид собрал около 500 демонов в отдалении и медленно пытался ускользнуть. Эта летящая полоса была направлена на меня, но Евклид находился прямо за мной. Поэтому я использовал Киёко Суигицу, чтобы заставить Евклида подумать, что я настоящий. Мое настоящее тело уже давно исчезло после того, как я убил окружавших меня демонов. Я обогнул войска снизу и встал рядом с Евклидом. Через некоторое время летящая полоса наконец попала в мое фальшивое тело, и я заметил злобную ухмылку на лице Евклида. Значит, он не смог уклониться, как и ожидалось от Нурарихёна. Однако его ухмылка быстро сменилась хмурым взглядом, когда моя фальшивка рассеялась в облаке черного дыма, а летящая полоса стремительно направилась к нему. «Что?» — удивленно воскликнул он и в то же время создал барьер, чтобы блокировать летящую к нему атаку. Барьер был на удивление прочным, поскольку он смог блокировать Цукигири. Несмотря на то, что он разрезал на своем пути множество демонов, силы Цукигири, которую послал мой старик, должно было хватить, чтобы разрушить барьер обычного демона. Через пару секунд удар рассеялся, и Евклид убрал барьер. «Как ты смеешь?» — крикнул он и направил свою руку на моего старика. «Ха, чего ты злишься?» — спокойно ответил мой старик, не питая ни капли страха к демонам, окружавших его, или к Евклиду, чья сила была на уровне демона высшего класса. «Это ведь война, разве нет? И ты мой, наш враг, ибо принадлежишь бригаде хаоса. Я не принадлежу этой жалкой организации», — крикнул Евклид. «Это война, так и есть, но она не касается такого йокая, как ты. Это наша, демонская война. Не вмешивайся больше в это, Нурарихён. Гя-гя-гя, ты слишком громкий». Мой старик ковырял пальцем в ухе. Затем он вытащил палец из уха и посмотрел на награбленное, после чего сдул его своим дыханием. «Ты знаешь, что мы уже подписали мирную конференцию?» «А, разумеется, я знаю. Но это не значит, что вы можете присоединиться к гражданской войне, так как она вас не касается». «О, это касается нас, еще как», — ответил мой старик. «По крайней мере, так считает мой сын. Верно, Рику?» «Да», — ответил я, показывая свое настоящее я. Я стоял позади Евклида с мечом у его шеи. Демоны, окружавшие Евклида, удивились, когда я показал себя, как и сам Евклид. Это была его вина, что он забыл обо мне, когда я использовал Киёко Суигицу. Может, он подумал, что я умер от атаки моего старика. Если так, то это глупо. Он ведь даже видел, как моя фальшивка рассеялась в облаке черного дыма. Или же он потерял бдительность из-за гнева. В таком случае техника шуток моего старика смогла заставить даже демона высшего класса потерять самообладание. Мне тоже стоит освоить ее. Когда я появился, Эвклид быстро использовал реплику священного артефакта, ночное отражение, чтобы попытаться связать меня. Однако я не поддался на уловку. Я использовал испепеляющий гимн и с помощью кармы тела снизил вероятность того, что ночное отражение свяжет меня. Испепеляющий гимн вырвался из моего тела и в мгновение ока сжег окружающих меня демонов низшего класса. Даже некоторые высококлассные демоны были вынуждены отступить назад из-за святой энергии, исходящей от пламени гимна. Эвклид тоже получил ожог и закричал от боли. «Арх! Прекрати! Чего ты хочешь этим добиться? Я желаю лишь покоя», — ответил я, — «и чтобы добиться его, мне нужно твое сотрудничество, если ты согласен. Если нет, тогда, думаю, мой меч отведает твоей крови». Я приблизил лезвие Нэнакиримару к его шее, и он быстро вскрикнул. «Арх! Эй, ладно, убери пламя, я послушаю тебя. Тогда сначала отзови свои войска. Да, всем прекратить движение. Бросайте оружие». Войска последовали его приказу и спокойно опустили оружие. Они также убрали свою демоническую энергию. «Вот, ты доволен?» «Да, я убрал испепеляющий гимн, поскольку Эвклид уже задыхался от боли». Я усмехнулся, не убирая меч от его шеи, и сказал: «Тогда я попрошу тебя рассказать мне о твоем союзнике, который напал на подземный мир. Выкладывай все четко и медленно». Глава 212. Нурарихён против демонских войск 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp